император. И вместо золота подобный ссор в уплату примут армия и двор. Я поражаюсь, но не протестую, смотритель дворца. Беглянки разлетелись в рассыпную. Бумажек не вернуть уж. Первый вал вкатился с улиц в лавочки менял. Там разменяли каждую кредитку на золото с положенной скидкой. И деньги потекли из кошелька к виноторговцу в лавку мясника. Полмира запила, и у портного другая половина шьет обновы. В трактирах людно. Стук тарелок, чат. Все «пьем за императора!» кричат. Мефистофель. Кто выйдет на прогулку в парк из вас, красавицу заметит у террас. Павлиньим веером прикрывши щеку, она на вас в полглаза взглянет сбоку и ждет от вас ни блесток, ни острот, ни красных слов, а несколько банкнот. Вы носите их в боковом кармане, у сердца, как любовное послание. Всегда солдату отягчал кушак запас в него зашитых звонких денег. Насколько легче вес таких бумаг? В молитвенник засунет их священник. Прости, что я в картину широты вношу такие мелкие черты. Фауст. Твоя земля таит без пользы тьму сокровищ, неизвестных никому. Мысль самого высокого полета не может охватить богатств без счета. Восторженный мечтатель или фантаст понятия никогда о них не даст, но дальновидный риска не боится и в безграничность верит без границ. Мефистофель. С билетами всегда вы налегке, они удобнее денег в кошельке. Они вас избавляют от поклажи, при купле ценности их продажи. Понадобится золото, металл имеется, в запасе уменял. А нет у них, мы землю ковыряем и весь бумажный выпуск покрываем. Находку на торгах распродаем и погашаем полностью заем. Опять мы посрамляем маловера, все хором одобряют нашу меру, и с золотым чеканом наравне бумага укрепляется в стране. Император. Благополучием край обязан вам. По мере сил я равным вам воздам. Даю вам на хранение наше недра. Заведуйте статьей этой щедрой. Разметьте на поверхности земли, где надо рыть, где клады залегли. Вдвоем казной заведуя без шума. Копите государственные суммы, чтобы у нас в гармонии одной слились подземный мир и мир земной. Казначей. Мне очень нравится, что казначею ты в помощь назначаешь чародея. Уходит с Фаустом.